Пять минут, 20, час — этого она так никогда и не узнала. Бежала, пока не споткнулась о корни, не упала во весь рост, не ударилась лбом о ствол дерева. И тут она закричала, завыла, как раненое животное, прижавшись ртом к земле. Мрак вокруг, небо черное, ни луны, ни звезд. Земля не дышит, не прошелестит букашка, тишина. Только журчит ручей, струясь по голышам у ствола сосенки, о которой Анетта расшибла лоб, да из глубины ущелья, разрезавшего высокое обрывистое плато, поднимается яростный рев потока. Его стоны вторят стоном измученной женщины, словно то извечный вопль земли. Она кричала и ни о чем не думала. Судорожные рыдания, сотрясая тело, разрядили тоску, тяжесть которой давил ее столько дней. Разум молчал. И вдруг тело ее, изнемогая, перестало стенать. Прорвалась вся скорбь ее души. Анетта поняла, что покинута. Одинока и предана. Круг ее мыслей дальше не простирался. Не было сил собрать их разбредшиеся стадо. Даже подняться не хватило сил. Она приникла к земле. Ах, если б земля расступилась! Поток рокотал, говоря и думая за нее. Он омыл ее раны. И наступила минута, а их, вероятно, прошло немало в муках и душевной слабости. И вот истомленная Анетта стала медленно подниматься. Ссадина на лбу ныла довольно сильно, боль отвлекала мысли. Она мочила в ручье расцарапанные руки, приложила их к израненному горящему лбу. И потом долго сидела, сжав виски и глаза мокрыми ладонями, ощущая, как проникает в нее ледяная чистота. И горе ее осталось где-то далеко позади. Она как посторонняя внимала его стоном и уже не понимала свои выступления. Она думала, почему, для чего, да стоит ли из-за этого огорчаться? Поток вторил во мраке. Безумие, безумие, безумие, все тщета, все суета. Она-то горестно улыбалась. Чего же я хотела? И сама не знаю, где же оно, большое счастье. Пусть его берет кто хочет, оспаривать не стану. И вдруг перед ней встали, налетели на нее призраки этого счастья, которого она все-таки жаждала, и жгучие порывы тех желаний, которые хоть отвергал их разум, все еще владели ее телом, и которым суждено было еще долго владеть им. И вслед за ними, за их расточенным натиском, зазвучал гадкий отголосок ревности. Она выдержала их приступ молча, согнулась, будто под порывом вихря, потом подняла голову и громко заговорила. «Я была не права. Сильвион полюбил сильнее. Это справедливо. Она больше, чем я, создана для любви, и она гораздо красивее. Я знаю это и люблю ее. Люблю, потому что она такая. Значит, ее счастье должно стать моим счастьем. Я эгоистка». Но только почему? Почему она мне солгала? Все остальное не важно. Почему она обманула меня? Почему чистосердечно не сказала, что любит его? Почему все делала назло мне, как враг? Да, и во всех ее черточках, которые я старалась не замечать, есть что-то не очень чистое, не очень порядочное, не очень красивое. Но тут нет ее вины. Как она могла в этом разобраться? Ведь какую жизнь с самого детства ей пришлось вести? Вправе ли я упрекать ее? Разве я была искренна? И то, что было во мне, разве было чище? То, что было, то, что есть, ведь я отлично знаю, что это по-прежнему во мне. Она передохнула и добавила, ну, пора с этим кончать. Ведь я старше, а я безумствую. Пусть Сильвия будет счастлива. Но, сказав «ну», она некоторое время словно застыла, она внимала тишине и все раздумывала, покусывая кончики исцарапанных пальцев, потом еще раз вздохнула, поднялась и молча пустилась в путь. Она-то возвращалась в темноте. Луне пора было восходить, но она еще была далеко, хотя уже чувствовала, что она выбирается из пучины мрака за самым горизонтом. Слабое сияние бахромой повисло над вершинами гор, они замыкали плато, словно края чашу. Все отчетливее вырисовывались на светящемся фоне их черные силуэты.